А во-вторых, сдала мне эту комнату дочка старухи-соседки, и потому никто из соседей не стучал ни в ЖЭК, ни еще куда-нибудь о том, что я тут живу без прописки. И вот в одну из таких тихих творческих ночей я раскрыл тайну семейной жизни наших молодоженов. Она оказалась проста и банальна. Мне достаточно было полениться прикрыть свою дверь, чтобы узнать то, что знали, конечно, все остальные соседи. 12:30. Легкие Люсины ноги прошелестели тапочками и халатиком мимо моей двери в туалет. Я отметил это боковым зрением и продолжил свое писание. Но когда Люська не проследовала обратно ни через 10 минут, ни через полчаса, я прервал свою работу, вернулся с высот своего ночного вдохновения на нашу грешную землю и удивленно выглянул в коридор. За стеклянно-матовым окном туалетной двери было темно. В недоумении я же своими глазами видел, как Люся побежала в туалет. Неужели я так заработался, что пропустил ее возвращение? Я осторожно потянул на себя эту дверь. Она открылась, но Люськи там не было. Туалет оказался пуст. Я тупо заморгал и, на всякий случай, уже как полный идиот, заглянул в кабину душа. Однако Люси не было и там. Я вышел в коридор и, осторожно, чтобы не скрипеть половицами, прошел к полуоткрытой двери комнаты молодоженов. Неужели я все-таки прозевал, как Люська вернулась? Но тогда почему у них дверь не закрыта? В пенале комнаты молодоженов, на близкой к двери кровати, затылком ко мне сладко с присвистом спал пьяный алкаш Пашка Одуванчик. А вторая подушка была пуста, и вся вторая половина кровати тоже. Я тихо закрыл дверь и еще раз огляделся в коридоре. Теперь издали я увидел тонкую в миллиметр полоску красного света под дверью нашего холодного фотографа. Еще не веря себе, не веря в свою такую простую догадку, я медленно двинулся к этой двери, боясь, что сейчас меня накроют. Зарет во сне Васька, или выглянет старуха-соседка, или выйдет в туалет Васькин отец, Капустин-старший. Но все было тихо, и я благополучно добрался до противоположного конца коридора. И уже с расстояния 3 шагов ясно услышал за этой дверью характерный ритм скрипучей кровати в такт этому скрипу зажатый истомный Люськин полустон. Судя по этому стону и ускоряющему ритму матрацного скрипа, их дело вступило в заключительную фазу. Но даже галопный ритм не мог сокрушить эту 19-летнюю кобылицу Люську. А я все стоял в коридоре, слушал эту музыку секса и кричал себе мысленно: «Вот, вот о чем надо писать, дубина ты стояросовая! А ты о чем пишешь? Поиски сибирской нефти, пожар в океане, открытие Норильска, романтик сраный! Вот где жизнь за этой дверью! 19-летняя девка бегает по ночам к 50-летнему холодному фотографу, потому что ее юный муж — алкаш. Нифонтова бы сюда, Павленко, Ермаша и всех этих рафинированных редактрис Мосфильма». И в этот момент финальный стонный Люськин стон тихим ангелом вылетел из залы дверной щели, пролетел по коридору и умер в пыльных шкафах и тумбочках нашей прихожей. Я повернулся, пошел к своей комнате и наткнулся на зоркий глаз старухи-соседки, торчавшей в ее приоткрытой двери. Впрочем, не пророни мне слова, она тут же и закрыла свою дверь и даже набросила изнутри крючок, словно убоялась моих шагов или какого-то пламени в моих глазах.